Солнце вздымалось по небосводу вверх, брызги искрились в его лучах. Берег приближался. Неожиданно в глазах у Веха заребило до боли. Это вынырнуло из-за холма императорская свита в начищенных до зеркального блеска шлемах. Когда пыль, поднятая сотнями копыт, улеглась, он увидел и самого Цимисхея. Тот был на белом коне, в пышном пурпурном облачении, расшитом драгоценными каменьями и надетым поверх золоченого с хитро сплетенной чеканкой панциря. Свита выстроилась по правую и левую руки Базилевса. За его спиной, словно ряды чистокола с железными набалдашниками, стояла тысяча бессмертных, личная охрана Иоанна I Цимисхея. «Правее бери», — негромко проговорил Святослав, не замечая пестрой суеты на берегу. Ладья послушно скользнула вправо, туда, где прибрежный холм незаметно сходил на нет, и пологий берег стлался почти вровень с темной поверхностью воды. Когда до отмели оставалось расстояние вдвое меньшее полета стрелы, Святослав приказал остановиться. Легкий речной ветерок чуть шевелил длинную свисающую к уху прядь волос на его выбритой голове. Ладья стояла так еще некоторое время, пока справившийся с замешательством Цимисхий не отдал распоряжение спуститься с холма. Свита засуетилась, не поспевая за своим хозяином, растянулась по берегу. Лишь бессмертная, не выказывая ни удивления, ни растерянности, четко и слаженно передвинулись на сотню сажений правее, замерли. Русичи вновь взялись за весла, расстояние сократилось вдвое. «Я Святослав, князь Киевский, и всех земель русских, приветствую тебя, Базилевс Иоанн!» — выкрикнул князь, не вставая. По мясистому лицу императора, заросшему до глаз черной курчавой бородой, волной пробежало недоумение. Он внимательно вглядывался приплывшим в лица, стараясь пересилить охватившее его раздражение и определить, кто же сейчас обратился к нему. Над головами свиты прокатился ропот, но Цимисхий взмахом руки пресек его. Опыт старого придворного подсказал ему, кто есть кто. И он заговорил, глядя на Святослава. «И я рад приветствовать тебя, князь!» Толмач переводил не спеша, вдумываясь в каждое слово. «Ты хорошо воевал, князь!» — продолжил Цимисхий. «Я счастлив, что вижу прославленного воителя!» «Я тоже искал с тобой встречи, Базилевс», — отозвался Святослав и добавил тише. «Только раньше из поля боя». Вех переглянулся с гребцами, сдерживая неуместную сейчас улыбку. «Я всегда желал быть твоим другом, Святослав». Цимисхий снял шлем и держал его теперь в левой руке, согнутый в локте на уровне груди. «Твой отец заключил договор много лет назад, и мы жили в мире». «При отце Болгария была свободной», — ответил князь. «С тех пор много воды утекло. Но я тоже хочу мира». Свита императора оживилась, и Цимисхий окинул ее победоносным взглядом. «Ты получишь его. Пусть все остается по-прежнему. Пусть купцы русские торгуют в Константинополе. Я велю не обижать их, принимать как лучших гостей. Пусть твой враг будет моим врагом, а мой твоим. Разве не так поступали наши отцы и деды? И они иногда воевали друг с другом, но они всегда находили общий язык». «Но ты хочешь, чтобы мы ушли навсегда из Болгарии, а твое войско осталось здесь?» «Да, князь». Цимисхим налился краской. «Что тебе, Болгария? Обширность твоих владений сравниться может лишь с империей, вверенной мне Богом. Кто может потягаться с нами? Так неужели же мы не поделим этот мир так, чтобы обоим вдосталь места хватило?» «Поделим. Но я хочу, чтобы ты не разорял и колонии наших в Таврии. Я о Херсонесе, князь, и прочих». «Коли не будет от таврских колоний раззору землям Тмутараканского княжества, быть посему. Но с Болгарией, Базилевс, не спеши. Братьев по крови, землю свободную отдать тебе, немного ли?» «Подумай, княже, империя вновь станет ежегодно посылать тебе богатые дары, как было то прежде. А сейчас мы разрешаем тебе взять с собой всю добычу и весь полон. Более того, Я прикажу выдать еды твоему войску столько, что хватит до самого Киева. Хлеба дам по 2 меры на воина. Пошлю гонцов к порогам днепровским, и твой путь назад будет свободен от печенегов. Это почетный мир». Цимисхий остановился, чтобы перевести дух. Весь его вид говорил о торжестве. Собственное кажущееся всесилие наполняло его сердце чванливой гордостью. Щеки были раздуты, маслины темных глаз поблескивали. «Ты так и не ответил мне, Базилевс». Святослав сложил руки на груди и смотрел прямо в глаза Цимисхию. «О чем ты?» – деланно удивился тот. «О Болгарии. Я готов уйти, но и ты должен оставить эту землю». «Не спеши, князь. Ты знаешь, что творится в стране. Банды мятежников подрывают устои власти свыше данной. Ты сам, государь, не должен понять меня, но я клянусь именем Христовым, что на болгарском престоле в Преславе будет сидеть болгарский царь». И он, размашисто задрав глаза к небу, перекрестился. «Я клянусь, Базилевс, клянусь Перуном, если ты выполнишь свои обещания, нога русского воина не ступит во владения твои». «Я знал, что мы договоримся, князь. Сегодня же, до полудня, мои люди, привезут тебе обоюдные грамоты для скрепления слов печатью. Да поможет нам Бог в праведном деле нашем». Сердце отказывалось понимать услышанное. Вех съежился. «Неужели так и уйдут они из Болгарии? После стольких боев, побед и потерь, после того, как доказали свою несокрушимость?» Все сидящие в ладье русичи с недоумением смотрели на Святослава, но он был совершенно спокоен. «Неужели он верит этим обещаниям?» – подумалось веху. «Нет, этого быть не могло. Так что же?» «Хорошо, Базилевс. Пусть грамоты будут составлены на 2 языках – ромейском и русском. И пока ты будешь блюсти свою клятву, буду верен своей и я». Святослав дал знак поворачивать ладью и сам первым взялся за вёсла. Солнечным зайчиком сверкнула серьга в его ухе и погасла. Он низко нагнул голову, бугры мышц вздулись, напряглись в усилии, словно желая с места придать ладье быстрый бег. Тихо прошептал Святослав сквозь густые темно-русые усы. «Не получилось мира, всего лишь перемирие, но нам надо уйти сейчас, чтобы вернуться позже. Мира не будет». И он был прав. Во время переговоров Вех читал в глазах Цимисхея то же самое. Мира не будет. Вех встретился со Снежанной в священной роще. Она отстояла над Бестадией от Доростола, избегала редкими деревцами до кустарничком к Дунаю. Лучшее место для их последней встречи и нельзя было придумать. А то, что встреча последняя, знали оба. Она ждала его у огромного дуба, расщепленного молнией. Этому дубу было не меньше 1000 лет, и последние 600 возле него приносили священные жертвы Перуну. Дуб так и назывался – Перунов. В его стволе на высоте 3 метров было вырезано насупленное, сердитое лицо грозного бога, а под ним, на земле, стоял жертвенный камень. Сейчас возле дуба было тихо. Но Вех не сразу увидал Снежану. Она выскользнула из-за ствола, бросилась было к нему и вдруг замерла. Опустила руки. Улыбка на ее лице погасла. «Что с тобой, любимая?» – спросил Вех издалека. Она повернулась к нему спиной, заплакала. Да, она была совсем девчонкой. Она не умела сдерживать своих чувств. «Ну что ты, милая?» – успокаивал ее Вех. «Не печалься, Снежка. Так надо, угодно богам». Он замялся, потому что славяне не признавали власти богов и судьбы над собой. Они могли согласиться лишь с тем, что боги иногда вмешиваются в их дела. Лучше не злить богов, но она-то была христианкой. И потому Вех добавил: «Так угодно твоему Христу. Ты ведь сама говорила, что без его воли ни единый волос не упадет с головы человека. Верно?» И она как-то сразу смирилась.